Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас лекция, посвященная одному очень оригинальному, интересному герою российской истории. Это Григорий Потемкин. Григорий Потемкин – это одна из самых ярких исторических личностей XVIII века. Наверное, так или иначе, все слышали это имя, поскольку, ну, без него трудно представить себе екатерининское время. Григорий Потемкин – это человек, который сделал фантастическую карьеру. Он был сын бедного смоленского дворянина. Родился в 1739 году. Он учился в гимназии при Московском университете. Надо сказать, что по тем временам это было не самое привилегированное учебное заведение, но там было много интересных, талантливых людей. Например, одновременно с ним там учился фон Визин. Там учился знаменитый просветитель Николай Иванович Новиков. То есть это было хорошее образование. Кроме того, Потемкин уже с юности отличался невероятной любознательностью. Он читал огромное количество книг. Он был специалистом по самым разным вопросам. Его все интересовало. Но особенно его интересовало то, что мы сейчас называем гуманитарными науками. То есть философия, язык, история, история церкви. Надо сказать, что он был очень набожным человеком. Он хорошо знал историю церкви, хорошо знал богослужение. И при случае всегда жертвовал деньги на строительство храмов. И вот, поучившись в этой гимназии при Московском университете, Потемкин затем был направлен в качестве представителей Московского университета, направлен был в Петербург. Там императрица Елизавета Петровна встретила эту делегацию Московского университета, и, значит, она посоветовала ему пойти служить по военной линии. Он, естественно, не стал спорить с императрицей, был записан в лейб-гвардии конногвардейский полк, и таким образом начал военную службу. Военная служба Потемкина продвигалась успешно. Он вообще был храбрый человек. И, кроме того, человек разнообразных талантов, он был способный военачальник. Поэтому он быстро стал делать военную карьеру. Он был участником первой русско-турецкой войны, первой во времена Екатерины Великой. То есть войны, которая началась в 1768 и закончилась в 1774 году. Вот он ушел добровольцем на эту войну. В принципе, он мог бы оставаться в Петербурге, служить там где-нибудь при дворце, но ему захотелось испытать себя на военной службе, и он поехал в действующую армию. И там он сразу же начал отличаться своим героизмом, умением хорошо руководить, хотя и небольшими, но уже отрядами, которые ему поручал главнокомандующий тогдашний Петр Александрович Румянцев. Румянцев сразу заметил Потемкина и пришел к выводу, что этому человеку можно доверять, что это талантливый человек. Потемкин участвовал практически во всех сражениях Первой русско-турецкой войны, и в сражении при Ларге, и в сражении при Кагуле. То есть это хорошая такая боевая биография. В 1774 году его вызывают в Петербург. Его вызывают для доклада о положении дел на фронте, но в то же время, конечно, императрица Екатерина давно приметила Потемкина. Она вообще обладала способностью выделять талантливых людей, выделять людей, которые чем-то отличаются от окружающих. И не случайно время Екатерины – это время, когда очень много ярких людей в разных областях жизни появляется. Она умела дать им дорогу, умела их поддержать. И вот она заметила Потемкина, заметила его и как храброго военного, и как оригинального человека. Ну и, наконец, он просто понравился ей как мужчина. И вот начинается этот знаменитый роман Екатерины с Потемкиным. Потемкин был, вообще говоря, человек большого роста, такого крепкого телосложения. У него, правда, был один такой недостаток физический, которого он сам очень стеснялся, но постепенно он с этим смирился. Он был слеп на один глаз. Он носил такую черную повязку на одном глазу. Причем это был, ну, можно сказать, несчастный случай, с ним произошедший еще в 63-м году, когда у него было какое-то воспаление, значит, и он стал пользоваться советами неквалифицированных врачей, накладывать повязки какие-то не те, и в результате глаз воспалился, и он ослеп на один глаз. Поэтому он вынужден был закрывать этот глаз черной повязкой, и недруги называли его кривой. Но, тем не менее, это ему не помешало, и он стал фаворитом императрицы Екатерины II. Первым ее фаворитом был Григорий Орлов, как известно, это был длинный роман, но потом отношения Екатерины с Григорием Орловым охладели, они разошлись, и Екатерина искала себе поддержку, потому что она нуждалась в фаворитах не только, так сказать, по житейским соображениям, но ей нужна была сильная мужская рука, ей нужна была опора. И вот она такую опору увидела в лице Потемкина. И когда в 1974 году он приезжает в Петербург, то очень скоро он становится фактически ее мужем. Более того, они тайно обвенчались. Они тайно обвенчались в 1974 году на Васильевском острове, в церкви Святого Самсония. 30 мая 1974 года был вот этот тайный брак. Почему тайный? Потому что императрица Екатерина не могла выйти замуж за какого-то рядового своего подданного. И ей об этом говорила вся окружавшая ее знать, что «государыня, вы можете делать для себя какие угодно, так сказать, поступки, но официально вступить в брак с каким-то, бог знает кем, Орловым там или Потемкиным, это уронит ваш престиж, это пошатнет ваш авторитет, вашу власть, поэтому лучше этого не делайте». Этот союз, совместной жизни, скажем так, Екатерины с Потемкиным продолжались недолго, примерно 2 года, 1974-1975 год. А потом между ними начался тяжелый конфликт. Конфликт, ну, я бы сказал, такой бытовой. Он связан был с тем, что она была императрица, а он был ее тайный муж. Но он не хотел быть при ней. Он был яркой личностью, он хотел сам все решать. Он хотел сам быть, так сказать, лидером, первым в этом союзе. А Екатерина не могла допустить, она сама была яркой личностью, она сама хотела быть первой. И вот это приводило к тому, что, допустим, Потемкин решает какой-то вопрос, не спросившись ее, и говорит, делайте так. Она узнает об этом и говорит, нет, это все неправильно, не слушайте Потемкина, кто он такой, слушайте меня, я императрица. И вот они расстались, но при этом, ну, так сказать, остались друзьями. То есть между ними не было вражды, не было такой какой-то, знаете, ненависти, которая иногда бывает между расставшимися супругами. Наоборот, они сохранили большое уважение друг к другу. Они просто поняли, что вместе им, ну, невозможно. Слишком они оба сильные личности, и никто не хочет уступать. Поэтому Екатерина решила дать Потемкину дело. Дать ему такое дело, в котором он мог проявить свою колоссальную энергию, свой темперамент, свой ум. И вот таким делом, которое было поручено Потемкину, стало освоение юга России. Конечно, этим занимался не один Потемкин, но здесь необходима небольшая, так сказать, историческая справка. Что значит выход к Черному морю? И что такое вообще для России Черное море? Ведь Екатерина назначила Потемкина губернатором Новороссии, генерал-губернатором Новороссии, то есть хозяином всего юга. Так вот, Черное море для России – это всегда, можно сказать, такая хрустальная мечта – выйти к Черному морю. Ну, вспомните, еще наши древние киевские князья по пути из Варяг в Греки выходили к Черному морю, а Черное море – это дорога в Константинополь. Черное море – это проливы и выход в Средиземное море. То есть это дорога в большой мир, в большой мир, в Европу, это возможности, это новые культуры и так далее. Но никогда этого выхода реально Россия не имела. Потому что Черное море сначала контролировала Византия, и нас туда пускали только с большими, так сказать, оговорками. Позднее Черное море стало контролировать Турция. Турция фактически окружила своими владениями Черное море со всех сторон. Черное море по состоянию, вот скажем, на начало 18 века, было внутренним морем Турции. Османская империя, огромное, мощное государство, со всех сторон окружило Черное море своими владениями. Конечно, для России пробиться к Черному морю, иметь свободный выход к Черному морю – это историческая задача. историческая задача, над которой наши предки работали уже несколько веков. Россия начала это движение на юг, ну, примерно, я бы сказал так, с середины 17 века, когда казаки захватили Азов, турецкую крепость. Но Москва еще была слаба, и поэтому царь Михаил Федорович сказал: отдайте Азов, отдайте туркам, мы не в состоянии с ними воевать. И дальше шаг за шагом идет продвижение России на юг. Медленное, трудное. Ну, достаточно вспомнить, скажем, крымские походы князя Голицына. Затем прудский поход Петра I, азовские походы, прудские походы. Потом при Анне Ивановне идет война с Турцией, опять-таки за выход к Черному морю. С 735 по 739 год. Когда Миних захватывает Крым, фельдмаршал Миних, а потом вынужден его оставить. То есть борьба за юг – это была традиция, историческая традиция России. Так что вот эта вот мечта, она как бы дразнила Россию все время выйти к морю. Но выйти было очень тяжело. Во-первых, Турция, а во-вторых, Крым. Ведь ситуация была очень сложной хотя бы потому, что помимо, собственно, турецких владений, там еще было Крымское ханство. Крымское ханство – это один из осколков Золотой Орды. Золотая Орда в 15 веке распалась. Казанское ханство, Крымское ханство, там Астраханское ханство, Ногайская Орда. Так вот, один из осколков, самый жизнеспособный оказался, это Крымское ханство. Почему оно так долго существовало? А потому что, начиная с 1475 года, Крым находился под покровительством Турции. Крымские ханы находились под покровительством, под защитой турецкого султана. В Крыму находился постоянно турецкий гарнизон, крымские ханы платили дань султану, но за это султан обеспечивал им, так сказать, военное прикрытие. И воевать с Крымом автоматически означало воевать с Турцией. А Крымское ханство – это был такой, знаете, ну, как говорится, больной мозоль для России, потому что, во-первых, крымские татары часто совершали набеги на южные районы России. И в ходе этих набегов захватывали огромное количество людей, пленных. Борьба с Крымским ханством была исторической задачей России. Поскольку, во-первых, это был источник постоянных набегов на южные районы страны. Грабительских набегов с целью похищения людей. И этих людей впоследствии в Крыму продавали на рынках рабов. Крым жил в огромной степени за счет работорговли. Крупнейший в Восточной Европе рынок рабов находился в современной Феодосии, она тогда называлась Кафа. Кроме того, Крымское ханство с его постоянными набегами не позволяло осваивать южные районы. Южные районы России, южные районы современной Украины. А эти южные районы – это плодороднейшие степи с великолепным климатом, с полноводными реками, с хорошей почвой. То есть прекрасные районы для сельского хозяйства. России всегда не хватало хороших плодородных земель. Вот, казалось бы, огромная наша страна, но хороших земель, плодородных, не так много. В основном в средней полосе России урожайность очень низкая, почвы бедные. Поэтому, конечно, мечтой наших крестьян всегда было движение на юг, на хорошие земли, где урожайность была в 2-3 раза выше, при тех же затратах труда. Но продвигаться туда было невозможно, потому что крымские татары не давали там селиться, они уничтожали просто этих переселенцев. Поэтому вот эти две задачи, борьба с Турцией и борьба с Крымом, они были взаимосвязаны. И приходилось их решать, так сказать, в одном пакете. Вот этим и занимался там Потемкин. Ну, прежде всего, конечно, вопрос упирался в то, кто контролирует Крым. Потому что после Первой русско-турецкой войны был заключен так называемый Кучук-Кайнарджийский мир. В 1774 году война закончилась, Турция войну эту проиграла и подписала с Россией Кучук-Кайнарджийский мир. И вот по условиям этого мира Крым объявлялся независимым. То есть Турция официально заявляла, что она к Крыму не имеет никакого отношения, это независимое самостоятельное государство, она туда не вмешивается. Это был успех России. Успех несомненный. Турция отказалась от Крыма. Хотя, конечно, тайно она продолжала поддерживать крымских ханов, но формально уже Россия имела возможность более активно проводить там свою политику. И вот политика России состояла, традиционная по отношению к всем наследникам Золотой Орды, состояла в том, чтобы посадить в Крыму на ханский трон своего ставленника, то есть того хана, который будет другом России, который будет вести ту политику, которая нужна России. После Кучук-Кайнарджийского мира Крым был объявлен независимым. Это позволило России вести более активную политику в этом регионе. И политика России, в частности, состояла в том, чтобы возвести на крымский трон, на трон крымского хана, ставленника России, то есть человека, который будет дружественным по отношению к России. И вот такого человека Потемкин нашел, организовал его, так сказать, карьеру. Это был крымский хан Шагин-Гирей. Представитель старинной династии Гиреев, которая правила в Крыму еще с 15 века. Но дело в том, что Гиреев было много. У этого Шагина было несколько братьев. И вот эти братья отнюдь не были друзьями России. Шагин-Гирей был человек такого, знаете, европейского воспитания. Он долго жил в Петербурге. Он был человеком, который делал ставку на европеизацию Крыма, на союз с Россией. Но против него тут же организуется мятеж его младшего брата, Девлет-Гирея. Для того, чтобы подавить этот мятеж, Шагин-Гирей приглашает русские войска. И вот туда идет Суворов. Суворов подавляет это восстание. Шагин-Гирей сохраняет трон. Потом против него новый заговор. То есть постоянно идет в Крыму жестокая борьба между ставленниками России и ставленниками Турции на Крымском престоле. Наконец, все это кончается тем, что Екатерина II приходит к выводу о необходимости полного присоединения Крыма к России. Потому что вот эта бесконечная борьба вокруг крымского трона, она, в конце концов, неизвестно, чем могла кончиться. Крым должен был бы стать частью России. И в 1783 году Потемкин организует такое прошение от крымской знати, от лица крымской знати, прошение к императрице с просьбой принять Крым в состав России. Императрица это прошение, естественно, удовлетворяет. И вот 783 год Крым становится частью Российской империи, получает название Таврическая губерния. Древнее название Таврида. Это был огромный успех Потемкина как дипломата, как организатора. Все это было сделано без лишнего, так сказать, шума. Потому что ведь, понимаете, проблема еще состояла не только в том, чтобы присоединить Крым, а в том, чтобы не вызвать против России враждебности со стороны европейских держав. Потому что любой шаг России вперед, расширение территории, усиление России, любой шаг вызывал сопротивление Запада. И Англия, и Франция, и Австрия, и Пруссия. Никто не хотел усиления России, расширение ее территории, а тем более в таком перспективном направлении. Поэтому Потемкин и Екатерина, они ведь постоянно переписывались, они все свои проекты согласовывали. Так вот, Потемкин и Екатерина вели сложнейшую дипломатическую игру для того, чтобы в борьбе с Турцией и с Крымом не нарваться на большую войну с европейскими державами, а делать это так, чтобы Европа, ну, так сказать, или не заметила, или, по крайней мере, не стала бы идти на военное вмешательство. И они этого добились. То есть Крым мы присоединили, Европа ворчала, конечно, на нас, так сказать, всякие обвинения выдвигала, но до войны дело не дошло. И это благодаря гибкой дипломатии Екатерины и Потемкина. Турция, естественно, была возмущена, Турция копила войска, и вот в 1787 году для того, чтобы показать всему миру, что Крым является неотъемлемой частью России, что здесь уже, так сказать, спорить не о чем, в 1787 году Екатерина совершает свое знаменитое путешествие в Крым. 1 января 1787 года она выезжает из Петербурга с большой свитой в сопровождении иностранных послов. Они, не торопясь, едут на юг, приезжают в Киев, потом по Днепру спускаются к Черному морю, потом прибывают в Крым. И вот Екатерина путешествует по Крыму, Потемкин устраивает ей великолепную встречу. И вот во время этой встречи Екатерины рождается известный миф о потемкинских деревнях. Миф этот распространялся прежде всего иностранными дипломатами, которым все это очень не нравилось, которые не радовались успехам России, а наоборот хотели показать, что все это фикция. И вот миф состоял в том, что якобы Потемкин специально строил по берегам Днепра, где проплывала Екатерина на галере, специально строил такие, знаете, фанерные фасады для того, чтобы показать, что эти края уже заселены, что вот прекрасно все, крестьяне живут. А на самом деле, дескать, за этими фасадами ничего не было. Потемкинские деревни, показуха. Вот это выражение вошло, прочно вошло в наш язык. Но надо сказать, что на самом деле Потемкин действительно заселил юг. То есть он использовал при встрече Екатерины элементы, ну, театральной декорации. Но это был такой осознанный театр, понимаете? 18 век вообще любил театральность. Он любил всякие фейерверки, декорации, всякие, так сказать, украшения. Поэтому вот эта театральная декорация, она действительно была. Но была и реальность. А реальность состояла в том, что Потемкин понимал, что нужно не только присоединить юг, но и освоить его. То есть переместить туда массы людей, крестьян из России, переселенцев из других городов, из других стран даже. Ведь объявили политику всевозможных льгот для переселенцев. И поехали туда, на юг России, и христиане из Турции, и немцы, и сербы, и армяне, кого только не было. Юг заселялся. Юг заселялся необычайно быстро. Там росли города, и всем этим руководил Потемкин. Самый любимый, конечно, его город был Херсон. Херсон в нижнем течении Днепра, огромный, богатый город. Херсон был, так сказать, ключевой крепостью в этом регионе. Кроме того, Николаев. Кроме того, Екатеринослав, нынешний Днепропетровск. Никополь. Ну, Одесса. Ну и, конечно, Севастополь. То есть Потемкин в Херсоне строит огромную верфь, на которой начинают строить военные корабли. Военные корабли, из которых рождается наш российский Черноморский флот. Главной базой Черноморского флота становится Севастополь. Севастополь – это тоже во многом детище Потемкина. Потемкина и Суворова. Надо сказать, что Потемкин работал в тесном контакте с Суворовым. Суворов был, так сказать, мечом в руке Потемкина. И когда нужна была какая-то военная операция, то Потемкин в первую очередь направлял Суворова. И вот во Второй русско-турецкой войне 1787 по 1791 Потемкин был главнокомандующим. Так же, как в первой был Румянцев, так во Второй войне Потемкин был главнокомандующим всеми русскими войсками во Второй русско-турецкой войне. И Потемкин направлял Суворова на самые ответственные участки. И сам участвовал в этой войне, блестяще себя проявил. Он, Потемкин, организовал взятие мощной крепости Очаков, осада Очакова, взятие Очакова 6 декабря 1988 года, это заслуга Потемкина. Сражение при Факшанах, при Рымнике, великолепные победы русского оружия. Наконец, Измаил, взятие неприступной турецкой крепости в 790 году Суворовым. А кто отправил туда Суворова? Потемкин. Потемкин дал ему, так сказать, карт-бланш. Бери любые войска, бери любые силы, делай, что хочешь, но Измаил должен быть взят. И вот Измаил был взят, и это была великая, конечно, победа русского оружия. Екатерина была чрезвычайно довольна деятельностью Потемкина. Конечно, он получил все возможные титулы, он получил огромное состояние. Но его, честно говоря, это мало беспокоило. Этот человек работал не ради денег, хотя денег у него было много, и роскошь он любил, но он работал ради дела. Это был человек дела. При его огромной нагрузке он никогда не жалел себя. Он постоянно находился в состоянии, так сказать, экстремальной нагрузки. И вот все это дало себя знать. В 1791 году его застарелые болезни, связанные с южной лихорадкой, с тяжелым климатом непривычным, они обострились. Потемкин ехал из города Яссы на территории современной Румынии, ехал в свой любимый Херсон. И по дороге в степи ему стало плохо, его вынесли из кареты, положили на землю, и он скончался. Скончался в степи под открытым небом, так что в этом отношении смерть его была необычной. Его похоронили в Херсоне, над его могилой было устроено роскошное надгробие. Но главное, конечно, в том, что Потемкин вошел в историю России как один из великих созидателей российского государства. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я на них отвечу.